Другое дело – выражать их в деле. И у Библии, вот в этом отношении, есть конкретные термины, которые называют вещи своими именами. И называют это грехом, которые могут проявляться под воздействием внутренних чувств. И Библия имеет три имени – любодеяние, прелюбодеяние и блуд. В некоторых случаях даже богословы любодеяние называют прелюбодеянием, блуд – любодеянием. В некоторых случаях и Библия как бы обобщает. Но если говорить конкретно, это три разных греха. Если будете читать Библию внимательно, вы это увидите. Евангелие от Матфея, я тоже только не помню место, где написано. Есть такое место. «Ибо извнутрь, из сердца исходят любодеяния, прелюбодеяния». Если Библия эти два слова поставила рядышком, значит, это разные грехи, правда? Никто ж дважды слово не повторяет. Но когда мы пишем, то надо забываемся. Получается так. Любодеяние. Что такое любодеяние? Это сложное русское слово. Состоит из двух слов. Любить и дела. То есть делать дела, которые могут совершаться под воздействием чувств. Любо – любить. Деяние – делать. Почему это грех? И к кому он относится? Осия говорит прямо, любодействуют дочери ваши, а прелюбодействуют невестки ваши. Это опять-таки, это не моя выдумка, так написано. Откройте, прочитайте. Любодействуют дочери ваши, прелюбодействуют невестки ваши. Что такое любодеяние? Делать дела любви, которые ты не имеешь права делать, не имеешь это законного основания, покуда тебя не сочетали, не дали тебе на это право. Обниматься, целоваться, прижиматься, в темных углах находиться. Это все называется для молодежи любодеяние. Когда вы будете читать, кто-то задавал такой вопрос, можно ли целоваться, почему нельзя? Вы хорошо знаете, почему нельзя. Задаете вопрос потому, что, может быть, я скажу, что можно. И тогда можно будет спекулировать моим именем, что брат Николай сказал, что можно. Я этого никогда не скажу. Так что больше таких вопросов не задавайте, потому что Библия говорит об этом. Песня песней Соломона. «Если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, то я, встретивши тебя, обнимала бы и целовала бы, завела бы тебя потаенной комнаты родительницы моей. Если бы ты был мне брат родной, сосавший груди матери моей, то и меня не осуждали бы. Что вам больше еще надо? И целовала бы, и обнимала бы, и завела бы потаенное место поговорить. Но ты мне не брат родной, поэтому я этого не сделаю, меня осуждать будут. А если сердце вас осуждает, то кроме паче Бог». Это первый аргумент. Второй. Если вы считаете, что это не грех, пожалуйста, выходите на середину и целуйтесь. А мы будем глядеть. А если вы прячетесь, о чем вы говорите? Кто делает доброе дело, делает во свете. Но если вас тянет в темный угол, то уже знайте, что не то, что надо. И я думаю, такие вопросы ставить, ну, то просто поговорить хочется. Приятная тема. Но эта тема, к сожалению, говорю открытым текстом, кончается кроватью, а после трудно бывает. Это беда, это бич настоящего времени. Это можно улыбаться, но кто попал, уже улыбаться не будет тогда. И это один из самых мерзких грехов, за которые апостол Павел однажды решил некого продать сатане во измождение плоти. Да, за ложные учения и за блудодеяние. Я уже немножко начал про любодеяние. А прелюбодеяние, женатым и замужним обниматься, целоваться можно. Это не грех. Вот это уже любодеяние, дела любви не будут грехом. Но с соседкой и с соседом нельзя. Это уже любодеяние. Не можно совладать с своими чувствами. Я думаю, приставка это не от того, что прот пришла, но тем не менее и здесь можно подставить любодеяние. То есть любодеяние сверхнормального, с теми, с кем нельзя. Ну, а блуд, это половое сожитие. Послание к Галатам так и написано. Про любодеяние стоит дальше. Блуд, нечистота и непотребство. Так что я просто просил бы вас не шутить с огнем. Это все очень плохо кончается. И я не знаю никого. По крайней мере, я не знаю. Я не говорю, что я все знаю. По крайней мере, это было бы глупо и неправда. Я много чего не знаю. Но то, что мне пришлось пережить, ни один, кто когда-то был в блуде, не смог сам собой разделаться с грехом. Приходилось исповедоваться, открываться, и только после этого уж с посторонней помощью можно было это свергнуть. И не знаю никого, кто бы был бы спасенным и ушел с этой земли, чтобы Бог с ним не рассчитался здесь на земле. Тоже не знаю. Вот вы просто не понимаете, куда лезете. Не понимаете, с чем шутите. Не понимаете, с каким огнем имеете дело. Поэтому и ставите такие вопросы. И очень легкомысленно рассуждаете. Как правило, я мог проводить массу примеров. Умирали в больших мучениях. А когда открывал, сказал, и был блуд у людей. И один из братьев сказал, когда умирал от рака, когда, говорит, согрешил, тут же это место стрела пронзила, говорит. Ясно, потому что пронзила стрела. Он рассказал своей жене, естественно, она была в шоке. Заявили в церкви, был отлучен, нес наказание. После этого Бог его крестил Духом Святым. А после умер от рака, именно в том месте его стрела пронзила, когда он согрешил. Поэтому я вас не пугаю. Я далек от той мысли, чтобы драматизировать что-то или все в мрачных красках рисовать, но не лезьте и освобождайтесь. Так просто это не пройдет. Поэтому будьте серьезны к этому вопросу и сами не подпадайте под влияние того греха и других останавливайте. Потому что оно может очень плохо кончиться. И это сегодня бишь, я вам прямо скажу, потому бойтесь Бога. Так что этот вопрос, я думаю, я ответил. Можно ли быть любовь грехом? Любовь никогда не будет грехом, а похоть уже грех. Если даже не сделано, уже таится в сердце. Можно ли выйти несколько за духовное крещение? Но можно ли работать с воскрешением? Конечно, смотря где вы работаете. Если у вас есть возможность поменять работу, конечно, лучше всего это сделать. Но если это производство, где-то так, на такой работе, что где цикл непрерывный, конечно, будете работать. Но все дело в том, вы это делаете добровольно, можете не работать, или вы просто-напросто даже вопрос об этом не ставите. Поэтому здесь вопрос не стоит, так можно ли. Здесь надо конкретный случай, конкретный человек, что за работа, и возможно ли иметь другую. Естественно, что не бывая в собраниях, вам будет очень трудно жить впоследствии. Нет питания нужного, нет учения нужного. Как вы относитесь к тому, что вместо косынки на голове у сестры просто полосочка из косынки? Ну, из косынки. Это не украшение, а косынка. Я отрицательно отношусь к тому, что люди сами не знают, что делают. Это знак. Знак власти. Для жены волосы честь. Честь должна быть покрыта, как знак власти. Вот и все. А Бог, кто видит ваши волосы, даже через вашу косынку. Но для других людей. Можете поставить другой вопрос. В Гомеле дошли до того, что молились, Дух им сказал, и они вот так вот носили, черные косынки, черную одежду. И буквально, я не преувеличил, вот так вот закрыто и вот так. Я им сказал, снять. Не делайте лишь бы чего. Одела, одела. Есть знак, значит, есть знак, что вы что хотите. Должен быть знак власти над ней. Старый вопрос, старая проблема. Мужская одежда на женщине. И много, и разумно написали. Ну, конечно же, если вы находитесь на уроке физкультуры, вам же никто не разрешит платье бегать. Или в лесу спецовка, но не в церкви. А почему вопрос так стоит? Потому что мужчина и остался мужчиной, а женщина и в наше время осталась женщиной. Потому что для женщины женское, для мужчины мужское. А спецовка и спортивная, ну как тут назвать мужское или женское? Вопрос, думаю, об этом не стоит. Неверующим людям, почему нельзя играть в карты и в другие азартные игры? Потому что они вред приносят. Во-первых, карты, они всегда связаны с гаданием, с этим демоническим миром, с этими фигурками. Я бы мог о них говорить немножко. Об этих сердечках, это не сердечко, братья мои. Вот то, что мы видим в сердечке, это не сердечко. Подумайте хорошо, что это есть. Сердце не такое. Вы догадываетесь, о чем я говорю? Или не совсем? Фигуры, пики, дамы. Это ж мерзость нарисована. Женщина вверх ногами. А мы думаем, что это сердечко. Вот почему мы и говорим об этом. Тем более игры, они отнимают время. Занимаюсь не тем, чем надо. У нас достаточно другой работы, других дел, полезных, нежели прожигать время, тем более это связано с мерзостями. Гадание и так далее, и так далее, и так далее. Можно ли принимать крещение у баптистов, если показывается пятидесятником? Ну, я не знаю, почему вам так хочется, может, в этом проблема. А если принимаешь крещение во имя Господа Иисуса Христа, во имя Отца, Сына и Духа Святого, и понимаешь, что ты делаешь, конечно, можно. Но стоит вопрос, почему так хочется? Это, наверное, другой вопрос отсюда следует. Ну, это такие вопросы. Что такое любостяжание? Стяжать любимые вещи. Кто-то деньги стяжает, значит, что-то стягивать. Кто-то славу стяжает, кто-то авторитет стяжает. Любостяжание, которое есть идолослужение там написано, помните? Служение вещественному. Что такое крещение огнем? Конечно же, речь идет о Духе Святом. Духом Святым и огнем. С одной стороны, сам Дух Святой есть огонь. Но сегодня есть учение, что кроме крещения Духом Святым, есть крещение огнем. Это самое настоящее заблуждение. В данном случае, если мы читаем текст Писания, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Речь идет об испытании, об огненном крещении, которое человек проходит, огненном искушении. И сначала Иисус был крещен Духом Святым, а после где? В пустыне был искушаем от дьявола. И это прошли все вы. Но это ни в коем случае не другое крещение. Крещение Духом Святым одно. Исполнение Духом Святым, да, это что-то, следующая часть, надо исполняться Духом Святым. А то дошли до того, что, правда, это не в нашей области, когда один из братьев, впоследствии он психически заболел, психика была нарушена, он получал крещение огнем. Стал около стенки и бил лбом, чтобы кровь потекла, потому что Иисус прошел крещение огнем на Голгофе. Я думаю, вы с этой точки зрения задавали вопрос. Огненное крещение Духом Святым и огнем. Если бы стояла запятая, она могла быть пояснением первого, но там речь идет, Христос так говорил, о чаше, которую будете пить. Вы помните, ученики просили, дай нам сесть у тебя по правую и по левую сторону. Вы помните, какой разговор был? Не от меня зависит, а кому уготовано. Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Помните? Будете. Крещением будете креститься. Чаша и крещение. Поэтому здесь просто об испытании идет. Огненном искушении, о переплавке и испытании. Но я думаю, это основные вопросы, на которые надо было отвечать.